Часть третья. Сила, что внутри нас. Новая жизнь. Была одна жизнь и закончилась. Теперь началась другая, ее и живить. И это единственный способ выжить, остаться живым. Так мудрый врач сказал одному старому человеку. Этот старый человек все рассказывал, кем он был и каким он был. Хвалился своими достижениями, постоянно рассказывал о прошлом, какие связи у него были, какие возможности, как он отдыхал, как получал все, что хотел, как командовал другими, какими быстрыми были ноги и крепкими руки, как он был красив и влиятелен и богат. А теперь он вынужден влачить жалкое существование, слабый, больной, бедный, денег мало, старые друзья покинули этот мир, красавицы состарились, молодым он не нужен. А с обычными стариками о чем говорить? И чем жить, если есть диван, телевизор, ну, компьютер? И весь путь только до магазина и до поликлиники. Он же совсем к другой жизни привык. Была одна жизнь, а сейчас началась другая. Надо жить новую жизнь и постараться сделать ее лучше в том контексте, в котором она проходит. Принять перемены. Прошлое осталось в памяти, наступила жизнь другая. Другие люди, другие возможности, декорации. Другая земля, другой берег, другие правила и обстоятельства. Все стало другим, и мы уже другие. Устраивайся в новой жизни, налаживай отношения с новым окружением, будь полезным, распределяй ресурсы экономно и не всматривайся с тоской, покинутый берег. Ты никогда туда не вернешься. Как космонавт, улетевший на далекую планету. Возвращение невозможно. Это так трудно — ступить на новую землю и начать новую жизнь. Старость, развод или утрата, переезд в чужие края, потеря здоровья — все это тяжело. Но это новая, другая жизнь, которую надо постараться жить хорошо, настолько, насколько позволяют обстоятельства. Когда-то мы так оказались на земле и стали жить здесь. Но иногда со смутной тоской вспоминаем покинутый край. Рай. Другую жизнь. Там все иначе. Но надо жить здесь.